Глава 14. Жена. Проснулся я от настойчивого визжания будильника. Специально несколько дней искал подобную гадость, чтобы очень противно звенело. Дешевая китайская подделка стояла на туалетном столике Лиды. Подальше от сонной руки, больше шансов встать вовремя. «Заткнись», — пробормотал я. Будильник, естественно, не послушался. Пришлось подняться, передвинуть рычажок на задней крышке в положение «off» и... Сонливость моментально улетучилась. Я снова находился в своей квартире, а на кровати лежала Лида. Помотав головой, я почувствовал головокружение. В глазах поплыло. Вместо супруги на кровати оказалась Лайла. Я потер глаза и вновь увидел жену. «Что за...» — прошептал я. «Дорогая...» Присел на кровать. «Милая». Лида открыла глаза. Отшатнувшись, я больно треснулся головой о шкаф. Жена смотрела на меня глазами без зрачков. Я чувствовал, что вот-вот упаду. Сил бежать не оставалось. Проклятые нелюди догоняли. Лида тянула меня за руку, умоляя шевелиться, но я не мог. Асфальт под ногами превратился в сплошную серую массу. Жена, словно тягач, тащила вперед. Сзади раздавалось мерное «та-та-тах». Оглянувшись, я увидел, что вожак уже совсем близко ко мне. В этот же момент я почувствовал, что супруга отпустила меня. Вдруг оказалось, что никуда я не бежал, а стоял на крыше высокого здания. Вокруг раскинулся потрясающий вид на поля и рощи, а далеко-далеко на горизонте находились горы. Передо мной стояла Лайла, а позади не человек. «Ты мне надоел», — голосом Софьи вдруг произнесла Лайла и толкнула в грудь. Мгновение я пребывал в полете. Затем цепкие руки впились в плечи. Одна из них переместилась на шею, спину пронзила ослепляющее сознание боль. Мир перед глазами закрутился, а когда остановился, я увидел перед собой не человека. «Хочешь жить?» — поинтересовалась клыкастая морда. «Да», — непроизвольно вырвалось у меня. «Живи!» — с этими словами он кинул меня на пол. Только приземлившись, я сообразил, что от меня осталась лишь голова с позвоночником. Остальное лежало бесформенной кучей неподалеку. «Дорогой, милый!» — звала Лида. Я шел впереди и не слышал. Наконец ей надоело кричать посреди рынка. «Вадим!» Это я услышал. Грозный рык разозлившейся жены хоть и походил на мяуканье котенка, нес в себе не меньшую опасность, чем предупреждающее рычание львицы. «Вечно ты меня не слышишь!» — возмутилась ненаглядная, когда я очутился рядом. «Сто раз кричу, милый, дорогой! А ты идешь, словно бананы в уши вставил!» «Прости, единственное, что я придумал в тот момент». «Давай купим помидор», — перескочила Лида на другую тему. «Глянь, какой». Посмотрев на прилавок, я увидел помидоры величиной с маленький арбуз. «Это что ж за помидоры?» — вырвалось у меня. «Все хорошо, не беспокойся», — сказала продавщица. Ничего не понимая, я взглянул на нее. Это была Лайла. «Все хорошо», — повторила продавщица. «Это галлюцинации. Не волнуйся». Протянув через прилавок руку, Лайла приложила ее к моему лбу. Голову наполнила приятная прохлада. «Так сколько они стоят?» Все же спросил я, предварительно закрыв глаза от наслаждения. «Кто стоит?» Раздался в голове голос Лайлы. Забытье выпустило меня в мокрую от пота постель. Холод моментально пронзил тело. Рядом сидела Лайла и протирала тряпочкой лоб. Осмотр комнаты не помог предположить местонахождение. Кровать, торшер, плещущее дневным светом окно. Да серые стены, небогатый интерьер. «Где я?» — отправил Лайле мысленный вопрос. «Это теперь наш дом», — ответила крылатая девушка. «Тебе надо спать. Сон — лучшее лекарство». «Ты говоришь прям как моя жена», — сказал я. «Я теперь и есть твоя жена», — ответила Лайла. В следующий миг я провалился в беспамятство. Вскоре я пошел на поправку. Лайла, надо отдать ей должное, не отходила от меня ни на шаг, постоянно сбивая температуру, росшую не по часам, а по минутам. Оказалось, что мы улетели далеко от города, а потом еще несколько дней шли через лес, пока я не свалился с высокой температурой. Удивительно, но ничего, кроме побега с крыши здания, я не запомнил. Остальное начисто стерлось из моей памяти. Сколько прошло времени после того, как залихорадил, Лайла адекватно ответить не смогла. Я много спал и много пил. И изредка что-то ел, даже не спрашивая, что передо мной. Честно сказать, готовила Лайла поистине отвратно, но на безрыбье, как говорится. Спустя несколько дней я смог самостоятельно встать с кровати. Ноги казались вылитыми из свинца, а тело сделанным из ваты. Руки ослабли настолько, что кружку поднять не могли. Кое-как доковыляв к окну, я выглянул в вечерний мир. Взору открылось давно непаханное поле, заросшее растениями наподобие амброзии. Вдали чернела роща. Распахнув окно, я с удовольствием полной грудью вдохнул свежего, незапятнанного человеческими отходами воздуха. Легкие чуть не разорвало от избытка кислорода. «Как же я раньше не замечал такого чуда!» — подумал я. И тут же услышал ответ, которого не ждал. «Раньше тебе не до этого было». Обернувшись, я увидел в дверном проходе Лайлу. Впервые за долгое время я от души рассмеялся. «Что такое?» — засуетилась крылатая девушка. «Тебе плохо? Или...» — осознала причину веселья. «Что-то не так с моим нарядом?» «Да», — мысленно ответил я. «Давай я помогу тебе одеться». Нужные слова, как назло, вылетели из головы. «Более со вкусом». Последний совет следовало исполнить как можно быстрее. Не понимаю, с чего Лайла решила сменить свой откровенный наряд. В нем она казалась гораздо симпатичнее, чем в коричневой кожаной юбке до колен и фуфайке, застегнутой лишь на единственную верхнюю пуговицу, отчего была видна ее упругая грудь с черными сосками. Крылья Лайла спрятала под фуфайку, что придало ей вид перекачанного бодибилдера. «Хорошо», — легко согласилась она. «Только вначале мы займемся твоим выздоровлением. Бегом в постель и спать». От этого мысленного крика я чуть не стал прототипом собачки из Ералаша. Не стоит обижать женщин, будь они даже с другой планеты. Больше в этот день я Лайлу не видел и не слышал, но неизменно чувствовал ее близкое присутствие. От ничего не делания в голову стали заползать всякие безрассудные мысли. Например, зачем Лайла спасла меня, незадолго до того предав? Проснулся я на рассвете. Можно сказать, с петухами, будь они здесь. Настроение с самого утра обещало отличный день, а ранее, запутавшееся в паутинке облаков солнышко, грозило светить ярко и весело. Потянувшись, я встал и, скинув ноги, чуть не наступил на Лайлу. Серокожая подруга свернулась калачиком и укуталась в фуфайку. «Угу», — вырвалась изнутри. Перекинув ноги на другой край, я с необыкновенной легкостью поднялся и прошлепал босыми ногами к закрытому окну. Крутнул ручку и открыл его. Впрочем, тут же закрыл. Секунды хватило ледяному ветру, чтобы заморозить мой оголенный торс. Кажется, не случайно Лайла примеряла фуфайку. «Это ж сколько времени прошло!» — прошептал я. Оглядев комнату в поисках одежды и не найдя он, и я, как был, в трусах, спустился по узкой винтовой лесенке на первый этаж. Понятия не имею, для чего в прошлом служило данное строение. Первый этаж раза в два больше, чем второй, и представлял собой нечто среднее между кладовкой и амбаром. В одном из углов, тесно столпившись в кучу, стоял всевозможный садовый инструмент — грабли, лопаты, косы, тяпки. В другом, возвышаясь до потолка, лежал сток перепрелого овса. Среди всего этого сельского инвентаря возле одной из стенок пристроилась кухонная плита, подозрительно похожая на газовую, небольшой стол на трех ножках и... Чего я здесь встретить не ожидал, так это холодильник «Минск-2». Лет 30 назад такой был у моих родителей. Одно из моих первых воспоминаний — я включил утюг, а когда тот нагрелся, положил в подобный холодильник. Вот мне тогда попало. «Минск-2» при ближайшем рассмотрении оказался просто очень-очень похожим холодильником. Кроме надписи на дверце, сделанной неизвестным алфавитом. Холодильник исправно тарахтел, как и полагается тарахтеть старому инопланетному холодильнику. С чувством детской ностальгии я подошел и, приложив достаточное усилие, открыл дверцу. Как этот динозавр не сгорел раньше, не знаю. Оказалось, это не холодильник, а морозильная камера. Все ее нутро заполнял лед с кое-где выдолбленными отверстиями. Присмотревшись, я понял, что это дело рук Лайлы, достававшей из него продукты. Закрыв дверцу, заглянул за холодильник, чихнул от скопившейся там пыли и, проследив путь шнура, выдернул вилку из розетки. Больше ничего интересного не увидел. Хотел подняться снова наверх, когда внимание привлек тихий-тихий скрип из-за двери на улицу. Первой мыслью было разбудить Лайлу, но сыгравшее на самолюбие чувство гордости не дало этого сделать. Бесшумно я подкрался к старой двери с накинутым крючком. Скинув его, приподнял и немного приоткрыл дверь. Петли последние лет 10 не смазывались точно. Трюк с приподниманием не помог. Пронзительный скрип металла о металл разлился по всей округе. В нерешительности и в одних трусах, держась за приоткрытую в неизвестность дверь, я замер, ожидая чего угодно. Ничего не произошло. Ветер ворвался внутрь. Мурашами пробежал по коже. Наконец я выглянул на улицу. От двери шла уложенная плитами тропа к трехэтажному серо-бежевому особняку. По правую сторону раскинулось поле, а по левую – десяток сельскохозяйственных построек с приютившимися рядом тракторами, комбайнами, автомобилями и прочей проржавевшей рухлядью. Снова раздался тихий скрип. Покрутив головой, я не увидел источника, но звук определенно раздавался слева. Прокравшись по вязкой траве к краю дома, я выглянул за угол. Качели, скамейка, песочница. Ржавый велосипед, пара пластмассовых лопаток. Ведерко, грязный игрушечный танк и... Больше ничего не опасаясь, я вышел из-за угла. Мышцы начало сводить от холода, но я стоял и смотрел на разыгравшуюся когда-то трагедию. Несколько десятков обглоданных ветром и животными косточек, валявшихся по округе. Все, что осталось от счастливого детства. «Здесь кто-то погиб?» — раздалось в голове. «Да», — ответил я. «Ребенок». «Жаль». «Жаль», — согласился я. «Хотя, кто знает, может, ему наоборот повезло, и он не видит тех ужасов, что правят этой землей?» «Лучше видеть ужасы, чем не видеть ничего», — не согласилась Лайла. «По преданию моего народа, после смерти нет ничего. Небытие. Пустота». «Невеселая у вас религия». Отвернувшись от детской площадки, я увидел трясущуюся от холода Лайлу, которая вновь надела свою короткую юбку и кусок материи на грудь. Смотрелось все это крайне не по погоде. «Пойдем в дом, здесь холодно». Поднявшись на второй этаж, я с удовольствием забрался под одеяло. Лайла присела рядом на пол. Впервые в жизни я почувствовал себя необразованным и невоспитанным кроманьонцем. Возблагодарив Господа за то, что Лайла от рождения слепая не видит моего пунцового лица, я подвинулся на кровати и, приоткрыв одеяло, пригласил крылатую девушку к себе. Наверное, в любом другом случае это выглядело бы как угодно, кроме нормально, но в этом безумном мире, где по просторам расхаживают чудовища, следы которых не представлял даже Пушкин. В тот день Лайла стала мне женой. «А почему ты выбрала именно это здание?» — спросил я, одеваясь в чистую, выстиранную Лайлой одежду. «Чем плох тот большой дом?» «Когда я стирала там, то чувствовала что-то...» — замялась Лайла. «Там есть кто-то. Кто-то не живой, но и не мертвый». «Что ты имеешь в виду? Любопытство, как всегда, держало надо мной верх». «В моей религии есть такое понятие, как неушедшие», — пояснила Лайла. «Мы живем эмоциями, и когда умираем, место нашей жизни еще долго хранит отпечаток былых переживаний. Иногда хороших, иногда плохих. Чаще и вовсе никаких. Слишком пустая и однообразна жизнь. В том доме они плохие. Я стирала и...» Лайла не договорила, а я как раз надел куртку. «Ты не закончила», — напомнил я. «Ты стирала и...» «Почему тебя так волнует это?» — глянула на меня Лайла. Даже спустя много времени я не могу привыкнуть к ее белесому взгляду. «В нем может быть еда», — честно признался я. «Я туда не пойду», — сказала, как отрезала, крылатая девушка. «Без проблем», — с легкостью согласился я. «Я пойду». С этими словами я вышел на улицу и, следуя по плитам, направился к дому. «Ты прикроешь меня, если появится какая-нибудь тварь?» — поинтересовался я. «Прикрою», — ответила Лайла. «Я сзади. Если подождешь, пойдем вместе, но в дом я не ногой». Оглянувшись, я увидел шагавшую следом Лайлу. Скинув куртку, отдал ее спутнице, сам остался в майке. «Со мной идти не нужно. Ты только, пожалуйста, от своих однопланетян прикрой». «Не знаю, кто такие однопланетяне», — улыбнулась Лайла, «но обещаю, что никто без моего ведома к тебе не подберется». На то мы сошлись. Дом, оказавшийся при ближайшем рассмотрении намного внушительнее, нежели издалека, производил впечатление чего-то старого. Дореволюционного. Наверное, так жили помещики, все те известные с детства коробочки, Головлёвы и Арсеньевы, пользуясь и не оставляя ничего взамен. Тяжелые, высеченные из дуба и окрашенные в коричневый цвет ставни на нескольких окнах осыпались, как перезревшие яблоки. Стекла, чернее пылью заброшенности, могли притянуть лишь детей, таких романтиков, как я. Еще будучи ребенком, я не верил ни в привидения, ни в восставших мертвецов, ни в разбитые зеркала, ни в черных кошек, перетаскивающих пустое ведро перед твоим носом. Однако неверие не мешало осознавать, что есть вещи, недоступные пониманию, недосягаемые для мозга. А когда такое высокополагающееся на чувство существо, как Лайла, говорит, что в доме бесовщина творится, ну как я мог не разведать? Тем более, кушать-то хочется. Я медленно подошел к крыльцу, наступил на первую ступень, которая оглушительно заскрипела под моим весом. Вторая заскрипела еще громче. Я подошел к закрытой двери с облупившейся голубой краской, нажал ржавую ручку. На всю округу заскрипели петли. На меня дохнуло сыростью. Передо мной находился длинный коридор с комнатами по обе стороны. Все двери распахнуты, из-за некоторых лился дневной свет. Деревянные полы местами вздулись. В следующий миг я почувствовал то, что испугало Лайлу. Страх. Даже ужас. Я не видел ничего опасного, просто старый дом. Однако кровь в жилах стыла. Пришлось положиться на разум и сделать шаг. Я шел по коридору и заглядывал в комнаты, где не видел ничего, кроме хлама. Похоже, этот дом был заброшен задолго до того, как мир постигла катастрофа. Внутри оказался лишь мусор. Сломанные стулья, кресла, столы, шкафы без дверей, непонятные свертки, горы досок и много-много чего еще. Каждый шаг по коридору давался с огромным трудом. Я не видел опасности, даже намека на опасность, но чувствовал дикий, всепоглощающий ужас. Любое животное давно бы сбежало, но я человек и полагался на разум. В какой-то момент подумал, что это наверняка одно из созданий из мира Лайлы, но вскоре понял, что этого не может быть. Крылатая подруга никого не чувствовала. С другой стороны, креветку с костяными наростами она тоже не чувствовала. Может, здесь тоже засело какое-то животное с ее планеты? Слабое животное. Физически слабое, но умеющее вселять вселенский ужас в любое живое существо. Как бы там ни было, но я дошел до конца коридора. Рядом с пыльным и грязным, но целым окном, когда-то была лестница на второй этаж и спуск в подвал. Массивная лестница под своим весом рухнула, перекрыв подвал. На второй этаж легко забраться теперь тоже не представлялось возможным. По крайней мере, простого пути не было, а искать мне не хотелось. Я развернулся и пошел обратно по коридору. Выход приближался слишком медленно, слишком. В какой-то момент мне показалось, что сзади кто-то есть. Я обернулся и, естественно, никого не обнаружил. Страх начал накатывать с новой силой. В какой-то момент мне снова показалось, что сзади кто-то есть. Обернувшись, я увидел лишь пыльный и мрачный коридор. Что-то жило в этом доме. Что-то нехорошее. Не знаю, живое оно или мертвое, но рядом с ним находиться мне больше не хотелось. Под ногой скрипнула половица. Я посмотрел назад и увидел тень, словно кто-то стоял возле комнаты, но в момент моего разворота отошел во тьму. Не уверен, что это не игра света и тени. Но страхом меня пробрало до такой степени, что я чуть не описался. В буквальном смысле слова. Никогда в жизни, ни до, ни после мне не было так жутко. Я больше не мог идти и побежал к выходу. Казалось, что время замерло. Я бежал, бежал, а выход приближался так медленно. Наконец я миновал порог. Оступился на крыльце и кубарем покатился по дорожке, больно стукнувшись коленом. «Тебе ничто не угрожает. Почему ты так испуган?» — поинтересовалась Лайла, дожидавшаяся меня неподалеку от домика, где мы обосновались. «Там никого нет. Это точно. Никого живого там нет». Я поднялся на ноги. Повернулся к дому и попятился, ожидая от старого особняка любой подлости. В мрачном коридоре мне померещился чей-то силуэт. Большой, человекоподобный, наверняка мужской. «Я не хочу здесь оставаться», — продолжал я пятиться. «Я и не собиралась», — ответила Лайла. «Я ждала, пока ты выздоровеешь, а потом собиралась уйти в другое место. Лучшее место». «Я готов уходить», — мысленно воскликнул я. «Прямо сейчас!» Оказалось, Лайла четко знала, куда идти. Уже через 3 дня мы вышли к океану. Ветер гнал волны, но вода оказалась теплая. Неподалеку от берега стоял полузатонувший корабль. Я вдохнул полной грудью свежий и пьянящий запах большой воды. «Нам туда», — указала Лайла в сторону горизонта. «Там остров, где мы сможем жить». Я приставил ко лбу руку козырьком. Через несколько мгновений и вправду разглядел вдали клочок суши. «Надо найти лодку», — я заозирался по сторонам. «Не надо», — Лайла вдохнула полные легкие воздуха. «Я смогу тебя перенести». И она действительно смогла меня перенести. Под конец уже с трудом махала крыльями, а вода была все ближе и ближе. Но мы все же добрались. Приземлились на мелководье, оттуда уже я донес Лайлу на руках. Остров оказался небольшой, пару километров в диаметре. В его центре находился уютный домик с высокой башней, откуда открывается прекрасный вид на океан и далекий материк. Подвал этого домика — склад стратегического выживания, если не человечества, то больше его части. Вообще, этот подвал оказался больше домика над ним раз в 70, без преувеличения. Я до сих пор не обследовал все его уголки. Мы живем на этом острове вдвоем с Лайлой. Прошло уже не знаю сколько лет. Не могу сказать. Тут времена года текут по-иному. Не так. Как бы там ни было, но времени прошло много. У меня вообще сложилось чувство, что Лайла специально искала себе мужчину, чтобы отвезти его на этот остров. Соня тогда в каземате говорила, что крылатые телепаты пытаются жить как люди. Чем-то их эта жизнь привлекает. А Лайла в этом мире пробыла дольше всех сородичей. Она попала сюда задолго до того, как местная цивилизация рухнула. Как я понял, она больше всего общалась с людьми. И идею спрятаться от всего мира на острове могла от кого-то почерпнуть. А может, это был чей-то запасной аэродром, но этот человек не выжил, зато успел все рассказать ей? В любом из случаев, Лайла пытается жить как человек. Она старается, чтобы мы походили на семью. Даже готовить научилась. Вкусно, кстати. В последнее время Лайла все чаще говорит о детях, а я боюсь этого. Не отцовства как такового, от того, что получится. Ведь мы разные виды, ну, как мне кажется. А еще больше я опасаюсь, что у нас родится урод. Ну что тогда будет? Как мы с Лайлой будем после этого жить? Да и нужны ли дети в этом мире? Как они будут жить среди всех этих монстров? Но у них нет будущего. У меня, без Лайлы, нет будущего. Я, черт возьми, даже с острова выбраться не смогу, тут нет лодки. Да если и выберусь, что я буду делать в этом мире? У меня остается одно — любить Лайлу. Хочу я этого или нет? Хочу или нет? Любить и играть с ней в семью. Мы — Адам и Ева проклятого мира. Какая-то иррациональная глупость. Однако мне приходится в нее играть. Иначе, вполне вероятно, Лайла отправится на поиски другого представителя моего вида. Чтобы начать играть в семью с ним. Кстати, сколько бы я ни брыкался, а ребенка Лайле мне все же сделать придется. По той же самой причине. Иначе в этом мире монстров мне не выжить. Не так давно я нашел в одном из уголков подвала странное устройство. Похоже на какой-то сканер и факс одновременно. Я написал на листочке пару предложений и прогнал через него. Из неприметной щели он выдал мне страницу с непонятными значками. Кажется, это устройство еще и как переводчик работает. Кстати, на дисплее еще долго мигало что-то наподобие конверта, который будто бы улетает. В общем, странная штука. Я давно хотел написать историю своего попадания в этот мир. Я ее, наконец, написал. Заодно попробую перевести и спрятать переведенную оригинальную рукопись где-нибудь в доме. Вдруг кто-нибудь и когда-нибудь найдет. Вероятно, этот чудо-агрегат еще и отправит мой текст куда-нибудь. Вдруг кто-нибудь допрочтет. Вдруг кто-нибудь сумеет мне помочь.